это тебя. Я думал, это не всерьез. А теперь я не могу прожить и дня. Это перегруз, это перенос. Ну почему переключиться совсем не могу? Просто тону, иду я ко дну. Хочу лишь